резким тоном. «Известно ли вам, какие обвинения возводятся на вас со всех сторон по делу Засулич?» «Я читал статью Каткова и слышал, что в английском клубе мною очень недовольны». «Не в клубе», — перебил меня, раздражаясь Палин, — «не в клубе, а гораздо выше. И такие лица, мнения которых должны быть для вас небезразличны. Вас обвиняют в целом ряде вопиющих нарушений ваших обязанностей, в оправдательном резюме, в потачках этому негодяю Александрову, в вызове свидетелей, чтобы опозорить Трепова, в позволении публике делать неслыханные скандалы, в раздаче билетов разным нигилистам. Все говорят, что это было не ведение дела, а демонстрация, сделанная судом под вашим руководством». «Какие у вас могут быть оправдания?» — резко спросил он, очевидно, забывая свой первый разговор со мной после процесса. Его необычайный тон и приемы сразу обрисовали мне положение дела. «Вашему сиятельству известно, — сказал я холодно, — что по закону председатель суда не имеет надобности представлять оправдание министру юстиции. Для этого есть особые судебные инстанции. Им и только им излагает он свои оправдания на законно формулированное обвинение. Я не считаю себя обязанным отвечать на ваш вопрос и опровергать более чем странные обвинения, которые вы, по-видимому, разделяете». «Да-с», — вспыхнул он, — «я разделяю их и объявляю вашему превосходительству, что государь-император завтра же, может быть, потребует от меня изготовления указа о вашем увольнении. Это случится несомненно. Что вы на это изволите сказать?» «Вот оно», — подумал я. «Я могу скорее спросить у вашего сиятельства, что вы на это скажете», — сказал я, сдерживая невольное волнение. «Что ответите на такое требование государя вы, министр юстиции, блюститель закона, знающий, что судьи несменяемы без уголовного суда? Я же скажу только, что это будет нарушением закона, которое никому не запишется в счет заслуг». «Предоставьте мне самому знать свои обязанности по отношению к государю», — высокомерно сказал Палин, и вдруг, меняя тон, вскричал: «Я не намерен, я не могу пререкаться из-за этого с государем, я не хочу рисковать. Благодарю покорно. Я не хочу нести ответственность за ваши неправильные действия». «Я не понимаю, что же вам от меня угодно? Зачем меня пригласили?» — сказал я, берясь за шляпу. «Но однако, Анатолий Федорович, — отвечал Палин, утихая, — ведь поймите же мое положение. Все говорят, что ваши действия неправильны. Люди, которые еще вчера были к вам падым до ног, не находят слов для вашего осуждения, а вы уклоняетесь от объяснений». «Падаем до ног» — буквально «падаю к ногам», в смысле «отношусь раболепно». «Кто же эти люди?» «Вы сообщили мне в прошлый раз о совсем других отзывах. Да и какое серьезное значение могут иметь мнения людей, ничего не понимающих в судебном деле? Крики их меня нисколько не огорчают. Иное дело порицания серьезных юристов, но я покуда их не слышал». «Вы ошибаетесь», — перебил он, — «это говорят не невежды, не крикуны. Это голос опытных юристов, которые знакомы с ведением дела и мнение которых очень веско». Я взглянул вопросительно. «Да», — продолжал он, — «вот, например, все это говорит Мордвинов». «Он?» — невольно вырвалось у меня. «Да, да, он! Вот видите», — с торжеством подтверждал Палин, очевидно, по-своему истолковывая мое удивление. «И он не может объяснить себе ваших действий на суде, как и я, как и многие». «Я себе говорю», — продолжал он тоном грустного раздражения, — «вероятно, Анатолий Федорович не предвидел всего, что произошло, и не умел найтись на суде, потеряв голову. А я не считаю возможным оправдываться, граф, когда вы требуете от меня официальных объяснений. Но раз мы заговорили о необъяснимости моих действий, я готов несколько рассеять ваше недоумение и устранить предположение о моей растерянности. Вы видите, граф, что я не теряю спокойствия и теперь, когда мне грозят увольнением. Не терял я его и на суде. Меня упрекают за оправдательное резюме. Оно напечатано во всех газетах со всей подробностью. Те, кто упрекает, не читали его или злобно извращают его смысл.